Глава 6. Так сложились обстоятельства. «Что-то ты мрачноват в последнее время», — сказала Елена, натирая сыр в тарелку с макаронами. Данилов от макарон отказался, не хотелось есть. Он достал из холодильника 2 бутылки с пивом, вопросительно взглянул на Елену и убрал одну из бутылок обратно, сел за стол, свинтил крышечку, поднес горлышко ко рту и сделал большой глоток. «Неприятности?» Елена обильно полила блюдо кетчупом и позвала. «Никита, иди есть!» «А можно я к себе заберу?» — спросил сын, явившись на зов. «А то фильм только...» «Бери, чего уж там», — разрешила Елена, и, чтобы не очень баловать чада, строго предупредила. «Только не перемажь все кетчупом. И не забудь тарелку под диваном. Никогда и ни за что», — бодро пообещал Никита, хватая вилку. Салфеткой, которую мать положила рядом с тарелкой, он привычно пренебрег. Выполнив материнский долг, Елена занялась своим собственным ужином. Помыла грейпфрут, очистила его и разделила на дольки. Очередная диета состояла в основном из цитрусовых. Данилов молча пил пиво. Ему хотелось сменить тему разговора, но он все никак не мог найти подходящий и предпочел наблюдать за Еленой, не говоря ни слова. «Слышал я, что у Гучкова все в порядке? Он продолжает руководить?» — наконец спросил Данилов, рассчитывая, что Елена начнет активно делиться скоропомощными новостями и прекратит расспросы. «Данилов, не морочь мне голову», — поморщилась Елена. «Что произошло? Какое тебе дело до Гучкова и до его порядка? Когда тебя интересовали такие вопросы?» «Так, интересно», — Данилов сделал очередной глоток. «А то все судачат, а я не в теме. Слушай, давно хотел спросить, а вот этот чайничек, в котором ты никогда не завариваешь чай, это настоящая гжель? Не подделка?» «Настоящая», — подтвердила Елена, отправляя в рот первую дольку грейпфрута. «Подделок не держу. Так что у нас там с настроением?» «У тебя красивые губы». Данилов пустил в ход самое действенное оружие. Сейчас он был готов даже к тому, чтобы внимательно выслушать лекцию о сравнительных достоинствах различных губных помад, лишь бы Елена не задавала вопросов. «А почему только губы? А классический нос? А огромные зеленые глаза, которые Маша Сойкина со зла назвала болотными? И зубы у меня такие, что не стыдно улыбнуться во весь рот? Дальше развивать тему, или ты все-таки расскажешь, что тебя тяготит?» «Да ничего не тяготит», — поморщился Данилов. «Просто ко всему привыкать надо, а у меня период адаптации затянулся. Хотя обстоятельства обнадеживают, место нормальное, работа нормальная, начальство вменяемое, и мудаков не больше, чем на той же скорой. Все хорошо и будет еще лучше. Чему ты улыбаешься?» «Да так, ничему», — улыбка сразу же исчезла. «Чем больше я тебя узнаю, тем меньше я тебя знаю». «Это закономерно», — успокоил Данилов. «Сей процесс называется звучным словом агностицизм. Человек непознаваем, потому что он является собой модель Вселенной в миниатюре или еще что-то в этом роде. В философии я не силен. Но понимать меня ты, надеюсь, не разучилась?» «Вроде нет». «Сейчас проверим». «Сможешь угадать, чего я сейчас хочу?» — прищурился Данилов. Не говоря ни слова, Елена встала, подошла к холодильнику, достала из него бутылку пива и поставила ее перед Даниловым. «Угадала?» «Не совсем», — улыбнулся Данилов. «Я хочу феерических любовных безумств. Хочу упоительной страсти и бурной взаимности. Я хочу праздника любви в водовороте серых будней. Твой пыл меня пугает». Елена демонстративно отступила на 2 шага. Больше не позволяли размеры кухни. «Эко ты в роддоме нахватался. Даже лексикон расширил. Выучил слова «феерический», «упоительный» и «водоворот» и научился красиво их связывать. Скоро, небось, сонеты на дежурстве начнешь писать?» «Сонеты», — вздохнул Данилов, открывая 2 бутылку. «Сонетами там и не пахнет. Скорее, трагедиями. Сегодня, например, девчонка из окна выбросилась». «Да ну!» — всплеснула руками Елена. «Психоз? Насмерть?» «Непонятно, что с ней было, но насмерть. Ушла из отделения и на запасной лестнице выбросилась в окно. Не спонтанно, а обдуманно и намеренно. На батарею влезла. Закрытое окно открыла и вылезла». «Надо же!» Елена присела на край стола рядом с Даниловым и скрестила руки на груди. «А конфликтов в роддоме у нее не было?» «Нет. Поступила с улицы, молодая, более-менее ухоженная, но, по сути, бомжиха. Ни дома, ни документов, ни родственников-приятелей. Родила, немножко оклемалась после родов, и вот...» Чтобы немного успокоиться, Данилов сделал несколько мелких глотков из бутылки, а затем продолжил. Что показательно. Вот выбросилась из окна молодая женщина. Ребенок сиротой остался. Я к этому ни с какой стороны не причастен, но грустно мне от подобных новостей становится. Даже не грустно, а мрачно. Сразу мысли в голову начинают лезть. Почему она так поступила? Что ее заставило? Неужели все было так плохо? Ну, ты понимаешь. Елена молча кивнула. А все остальные? Как будто цветочный горшок из окна выпал. Непричастные радуются, что они тут ни при чем, а причастные думают, как бы им избежать последствий. И всем, по большому счету, на эту несчастную дуру наплевать. Вот это меня поражает. Хоть бы кто-то один сказал, жаль, мол, девку, или ребенку ее посочувствовал бы. Никто. Невольно начинаю подозревать, что я сентиментальный идиот. Ты добрый, улыбнулась Елена. И совсем не идиот. Идиоты нередко бывают добрыми, возразил Данилов. Об этом еще Достоевский писал. Федор Михайлович, только меня нельзя назвать добрым. Просто я умею отличать хорошее от плохого. Ты, конечно, можешь посмеяться над моими словами, но на скорой все было как-то иначе. Когда я в общаге по балде получил, так меня навещали, мне сочувствовали, кое-кто даже деньгами пытался помочь. Я чувствовал, что вокруг меня люди. Конечно, люди бывают разными, взять того же Бондаря, ему все трын-трава. «Ой, я же не рассказала тебе про Бондаря», — вспомнила Елена. Он подал заявление по-собственному. Уходит в мануальные терапевты. Сказал, что устал сутками мотаться на машине по всяким ханыгам, и вообще пора ему зарабатывать деньги. «А он разве мануальщик?» — удивился Данил. «Никогда не слышал. А уж ведь и не из тех, кто замалчивает свои таланты». «Да он сам, небось, себе корочки напечатал на цветном принтере. Чего же еще можно ожидать от Бондаря?» — пренебрежительно махнула рукой Елена. «Ну и черт с ним. Лично я очень довольна, что он уходит. Воздух на подстанции чище станет, и проблем меньше». Теперь уже Елене захотелось увести разговор в сторону. «Сейчас расскажу тебе еще одну новость. Про Саркисяна, вот только чаю заварю». Пока Елена колдовала над заварочным чайником, смешивая 3 или 4 сорта чая в особых, одной ей известных пропорциях, Данилов допил пиво и успел пожалеть о том, что начал морализировать. «Тоже мне тема для разговора за столом». Пообещав себе больше никогда так не поступать, Данилов приготовился слушать историю Елены. Усевшись за стол с чашкой в руках, Елена начала. 11-й бригаде дали вызов. Женщина, 82 года, констатация смерти. 5:00 утра. Игорек, конечно, удивился. Можно было и до поликлиники подождать, но разные же бывают обстоятельства. Короче, прибыли на вызов. Язову он оставил в машине, а сам налегке потопал на 3-й этаж. Пришел, вымыл руки, и ты же знаешь, какой он педант. И пошел констатировать. «Где бабуля?» «Вот доктор бабуля». Бабуля неподвижно лежит на спине. Ровненько так, без складочек, укрытая одеяльцем, ручки вдоль тела, глаза закрыты. «Боже, одуванчик, по-другому и не скажешь». Саркисян ее за руку взял, тонус мышц проверить. Но в этот момент одуванчик открывает глаза и таким неожиданно низким голосом, чуть ли не басом, говорит: «Вас, иродов, пока дождешься, подохнешь». «Представляешь?» Игорек чуть в обморок не упал. «Конец суток плюс фактор внезапности, можно и в обморок», — улыбнулся Данилов. «А что на самом деле было? Бабушкины родственники поторопились выдать желаемое за действительное? Или на центре поводы перепутали?» Диспетчер на приеме вызовов ошиблась. Перемкнула в мозгах. На самом деле они на плохо с сердцем вызывали. Пришлось Саркисяну извиняться и идти за кардиографом и фельдшером. «У Федулаева, когда он в поликлинике работал, был случай похлеще», — кивнул Данилов. «Однажды пришла к нему девчонка из заводского общежития с жалобами на боль в спине. Радикулит она симулировала весьма неумело и в 5 минут была разоблачена и отпущена во свояси. Соответствующей записью в амбулаторной карте диагноз «практически здорово». Через неделю Юрку на день сняли с приема и отправили на прививки. На завтра он узнал, что вчера, когда его не было на приеме, в женскую консультацию при поликлинике обращалась та самая девица. В терминальном, можно сказать, состоянии – отеки, бледность, слабость и боли в спине. Заведующая женской консультацией заподозрила опухоль правой почки и по скорой пациентку госпитализировала. Затем пошла с картой к заведующей терапевтическим отделением, в котором трудился Федулаев, и подняла шум. Терминальная больная была неделю назад у врача, а тот написал «практически здорово», то ли вообще не осматривал, то ли непроходимо туп. — На Федулаева ты не похожа, — заметила Елена. — Он не дурак, да и не пофигист. Слушай дальше. Спустя 2-3 дня его заведующая позвонила в 170-ю больницу, куда госпитализировали эту девицу, и узнала, что она умерла. Онкология подтвердилась на вскрытии. Бедный Федулаев получил строгий выговор и все никак не мог понять, в чем его вина. Девчонку он осматривал, и та была в порядке. В полном порядке. Данилов сделал паузу. «Это все?» — удивилась Елена. «Нет!» Данилов вытаращил глаза и заговорил громким шепотом. Спустя 2 недели, во время приема, дверь кабинета открылась, и оттуда дохнуло за могильным холодом. В проеме стояла она, та самая девица, умершая в 170-й больнице. Медленно приблизившись к Федулаеву, она посмотрела на него своими ведьминскими очами и сказала: «У меня температура, доктор». Девушка прислала в поликлинику вместо себя по своему полису какую-нибудь родственницу из ближнего зарубежья, — сказала Елена. — Я угадала? — Да ну тебя, — возмутился Данилов. — Тебе рассказывать неинтересно. Обломала мне всю кульминацию. Я только приготовился рассказать, как затрепетало Юркино сердце, как на него повеяло могильным холодом, как он увидел зеленоватое свечение над головой своей гостьи, а ты все испортила. — Она такая, — подтвердил Никита, принявший пустую тарелку. Начнешь что-нибудь плести, сразу на чистую воду выведет. — Плетут лапти, — отрезала Елена. — Но насчет чистой воды ты прав. — А ты не хочешь вернуться на скорую? — спросила она мужа, когда после ужина они вместе смотрели мрачноватый английский фильм про странный экзамен без единого вопроса. — Если не хочешь работать на одной подстанции со мной, то это еще не значит, что нет других подстанций. — Дело не в этом, вернее, не совсем в этом, — отметил Данилов, не отрывая взгляда от экрана. — Ситуационные обстоятельства не позволяют мне вернуться назад. В одну и ту же воду нельзя войти дважды, давай не будем об этом. — Может, ты и прав, — после недолгого раздумья согласилась Елена. — Старшие врачи, тем паче в заведующие, тебя и калачом не заманишь, а работать на линии до пенсии слишком тяжело. Стационар в этом смысле предпочтительнее. — Ты совсем как моя мама, — рассмеялся Данилов, — говоривший совсем о других обстоятельствах, в частности о том, что в жизни никогда нельзя двигаться назад, только вперед. Она то и дело заводит песню о том, что мне, наконец, пора образумиться и заняться настоящим делом. Каким? Перспективной научной работой. Так и тянет набить морду Полянскому. «Гошке?» — поразилась Елена. «С какой стати?» «Плохим мальчикам свойственно бить хороших мальчиков, которых родители ставят им в пример», — серьезно объяснил Данилов. «Синдром отрицания». Вот, например, если тебе не понравится какая-нибудь из Никитиных пассий, то что ты предпримешь? — Я не собираюсь вмешиваться в личную жизнь моего сына, — заявила Елена, явно гордясь собой, — и не собираюсь советовать ему, с кем он должен строить отношения, а с кем нет. — Посмотрю, что ты скажешь через 5 лет. Данилову горячность Елены показалась немного неестественной. В любом случае, имея в виду, что мальчикам свойственно ненавидеть тех девочек, которые нравятся их мамам, и наоборот. Запомни хорошенько, тебе пригодится. Значит, ты меня любишь потому, что твоя мама меня терпеть не может. Елена легонько толкнула Данилова в бок локтем. А я-то думала. Моя мать исключение из правил, с пафосом воскликнул Данилов, отводя взор от экрана. Она никогда не вмешивается в мою личную жизнь. Как ты в Никитину. Ври больше. Перемотай назад, а то я отвлеклась. Зачем? Скривился Данилов, которому фильм уже наскучил. Все равно вот эта арийская девушка окажется победительницей, да вдобавок спасет все человечество от страшной угрозы. Давай лучше что-нибудь легкое посмотрим. Неужели мы такие старые, чтобы ночами смотреть телевизор, — поддела его Елена. Или... Ну что ты, — оскорбился Данилов, — я просто пытался организовать культурную программу, чтобы ты не думала, что меня интересует только секс. Под утро Данилову приснился Полянский. Важный, даже надменный, облаченный в черную бархатную мантию и академическую шапочку с кисточкой, закадычный друг сидел на высоком стуле, размерами больше напоминающим трон, хмурил брови и настороженно озирался по сторонам. — Ты чего, Игорь? — спросил у него Данилов, совершенно не удивляясь необычному наряду Полянского. — Ищу смысл жизни, — ответил тот. — Ты его случайно не видел? — В моей жизни никогда не было смысла, — признался Данилов. — Я его и не искал никогда. Полянский оглушительно расхохотался. Черты его лица начали расплываться. «Что с тобой?» — воскликнул Данилов. В этом своем сне он был не таким, как в жизни. Впечатлительным, каким-то взволнованным и очень непонятливым. «Я не Игорь», — Полянский превратился в Татьяну Федоренко. «Меня зовут Таня, и я хочу с тобой дружить». «Таня?» — переспросил Данилов. «А где Игорь?» Федоренко неожиданно взмыла в воздух и попыталась спикировать на Данилова. Он еле увернулся. «Вовка», — тормошила его Елена, — «тебе что, кошмар приснился? Или, наоборот, эротический сон? Легаешься, пихаешься, зовешь какую-то Таню. Я уже ревновать стала, со мной ты никогда не был таким горячим».